все ниже и ниже и ниже. Жил-был на свете Иван-дурак, и была у него вместо пупка гайка. Всю жизнь Иван-дурак думал, зачем ему эта гайка. Однажды взял, да и открутил ее. Тут у него жопа и отвалилась. Мораль: не ищи на свою жопу приключений. «Ты должен меня взять», — настойчиво конючил я. «Костя, я ведь могу пригодиться». Константин Кравчук, он же Кака, чесал бороду, морщил нос, и о чем он думал, угадать было практически невозможно. А дело все в том, что на завтра он получил довольно сложный заказ на глубоководное погружение. В наш городок завалилась компания из трех французов, которым непременно нужен был рекорд — погрузиться на 100 метров. Костя они обратились как к лучшему инструктору. Он согласился, взяв с них приличный гонорар. Сделка и погружение должны были оставаться в строгом секрете. Однако, что было естественно, слухи о происходящем расползлись по всему городку. Я решил, что непременно должен видеть это. Подобный опыт всегда пригодится. «Да я бы не против тебя взять», — отмахивался Костя, «но сам не знаю, что ждет на глубине с такими клиентами. На подобные подвиги всегда идут дауны и недоучки, стараются поставить личные рекорды, не зная, как это опасно. Причем, чем ниже у них квалификация, тем чаще лезут. И отговорить их я не смог. Неопытным людям ведь ничего же не объяснишь, тем более франчам. Тот, кто хоть немного соображает, дорожит своей шкурой. А тут...» Он обреченно махнул рукой. «Мальчики приехали помериться хуями». «Ну тогда зачем идешь с ними?» — изумился я. «Так они все равно будут нырять, со мной или без. Но со мной у них больше шансов выжить». М-да. Ситуация оказалась даже интереснее, чем я думал, так как пока не сталкивался с любителями глубоководных погружений. Оказалось, смелость и разум ходят разными путями. Более того, как утверждает народная водолазная мудрость, смелый дайвер не бывает долгожителем. И все-таки предприятие очень манило. Я тоже хотел подвига. Ну что это за инструктор, если туристы ниже его опускаются? В общем, я решительно пошел на крайние меры и предложил $100. Кравчук неожиданно изменил свою позицию и согласился меня взять, мотивируя тем, что если же боеды будут тонуть, одного спасет он, второго — я. «А третий?» — поинтересовался я, кажется, из чистого любопытства. Как и не ответил, но по лицу его было видно, что третий... Ну и фиг с ним. Иногда и одного-то не вытащить. А помирать, знаете ли, нам рановато. И вообще, надеюсь, ты помнишь международное правило спасения. Лучше один труп, чем два. Я согласно кивнул. В мои планы тоже не входило погибнуть завтра. К тому же и правило очень разумное. Например, если турист рухнул в водопад, а у тебя нет ни веревки, ни спасательного жилета и вообще ни черта, то и прыгать вслед за ним не имеет смысла. Вы утонете оба. Если только вы не бэтмены. Но бэтмены, к сожалению, живут только в кино, о чем я прекрасно помнил благодаря близкому знакомству с морской стихией, не дававшей человеку забываться. Мне самому придется завтра серьезно контролировать себя. Скажем, тот же азотный наркоз, этот восторг пустоты, он начинается с 50 метров, причем наступает всегда непонятно и внезапно. А многие люди даже не поняли, что пережили его. Как рассказывал один турист в баре: «Так здорово было! Я плыву, кругом кораллы, да еще такая прекрасная музыка!» «Какая еще музыка под водой?» — одернули его. «Какая?» — он задумался и даже опешил. «Ну, может, я сам себе намурлыкал». Меньше всего хотелось услышать на глубине в 100 метров музыку, трахнуть русалку, возомнить себя резвым ушастым дельфином и стать героем анекдота. «А ну, верните деньги за нашу! Она не вставила! Тогда чё ты сюда голый из бани пришел?» Но я надеялся, что удержу ситуацию. Это неофит, который не в курсе того, что с ним может случиться, не поймет, что его мозги не в порядке. А я практически морской волк или даже танк. «А если что случится?» — размышлял я утром по дороге к клубу. «Будет ли меня мучить совесть? Будет ли являться мне в кошмарных снах тот дайвер, которого я сегодня не смогу спасти? Что, если он, обглоданный рыбами и увешанный водорослями, станет подниматься каждую ночь из черной ледяной бездны и бр? Но живут же как-то другие инструкторы и не сходят с ума, а? Хотя интересно, как они живут? Вспоминают ли случайно погибших? А поминать их надо? Я живо представил, как сажусь пить в компании и прошу налить еще одну лишнюю рюмку, на которую кладу бутерброд и объясняю всем, что это для Жоржика. Для какого Жоржика? Мы кого-то ждем? Изумляются друзья. Нет, он не придет никогда. Его нет с нами с тех пор, как... Но что потом? За Жоржика, который ставил личный рекорд, за Йосика, надравшегося перед погружением, за старого гипертоника-дурака Ярика и за голландских молодоженов Винсентика и Ван Гогика, удравших от инструктора и компании, чтобы под водой заняться противоестественным сексом и угодивших в старые рыбацкие сети. Мало ли как можно погибнуть в открытом море. Мне представился старый инструктор по дайвингу, сидящий за столом, уставленным наполненными и невыпитыми рюмками. Картина ужаснула. Я, как мог, старался отогнать черные кучерявые мысли от белой бритой головы, все равно назад пути уже нет. Ведь сам напросился к Кравчуку. Так как не прийти? Здесь не ленинградская школа, куда можно принести поддельную записку от родителей, заболел корью и аппендицитом. Мне вспомнился мультик про малыша и Карлсона, где малыш спрашивает своего друга: «Скажи, Карлсончик, а что, если ты устанешь лететь со мной?» «Малыш, тогда я просто сброшу тебя вниз. Одним мальчиком больше, одним меньше, никто и не заметит. Пустяки, дело житейское». Что ж, одним французом больше, одним меньше. Утопил француза, спас сотню лягушек. Неприятная трусоватая нация. Маленькие носатые наполеончики. Наверное, из-за комплекса неполноценности их так и тянет на подвиги. Вот черт. У клуба уже стояли трое ребят, с которыми возился Кака. Как назло, очень приятные и высокие. Видимо, и среди французов встречаются нормальные люди. «А почему вы не ныряете со своими?» «Здесь рядом французский клуб», — спросил я по-немецки сразу после того, как меня представили. «Мы уже были там. У них глубоководные погружения проводятся на глубине 40 метров. И не больше», — пожаловался один по-английски. «Ну да, это стандарт», — ответил я, не помню на каком. «Дело в том, что на 40 мы уже неоднократно были, и теперь хотим погрузиться на 100», — гордо квакнул он. «А квалификация у вас какая? И погружений сколько?» «Около сотни, и у нас по 2 звезды КМАС». «Ну, тогда вы должны знать, что это опасно», — резонно заметил я. Он в ответ только широко улыбнулся. «Ага, понятно. Кто не рискует, тот не пьет вдову Клико. Ну что ж, вперед и с песнями!» Они уже закончили оформлять документы. Погружение было левое, без участия клубов и инструкторов. Ребята типа просто взяли на прокат баллоны. А мы типа просто ныряем рядом. Нам типа дешевле такой большой компании арендовать лодку. Последней маленькой формальностью стало взять так называемый смертный листик, где написано, что у французов есть такой-то сертификат и квалификация, и они знают, что делают, пускаясь в свободный дайв. Мы сразу погнали к самому глубокому месту. Встали, вывесили за борт 4 баллона для декомпрессии, на всякий случай, и еще раз обговорили все детали предстоящего летального погружения. По большому счету, нам нужно было упасть туда, зафиксировать достижение и сразу же подниматься на поверхность. На большее все равно не хватило бы воздуха. Мы попрыгали в воду, собрались на поверхности и пошли. Первые 30 метров пролетели без осложнений. Впрочем, с 30 метров, если случилось что-то непредвиденное, еще можно сдриснуть. То есть можно-то можно, если, конечно, ты нормальный парень, хорошо подготовлен, не паникуешь, успел выдохнуть воздух из легких и вообще по жизни везучий. Я чуть дрогнул, отметив про себя эту 30-метровую точку необратимости. Мои молчаливые спутники, возможно, тоже дрогнули, но не подали виду, квакнули, и мы продолжали упорно идти вниз. Если кто до сих пор не понял, глубоководный дайвинг отличается от обычного тем, что все проблемы надо решать на месте, то есть на глубине. Если у тебя сломалось оборудование, или ты испугался, что оно сейчас сломается, и решил не рисковать, тебе все равно придется взять себя в руки и, не торопясь, как того требуют правила безопасности, подниматься на поверхность. Ближе к 60 парни начали волноваться. К этому времени нас окружала кромешная темнота. И хотя мы держали фонари, с их помощью видели лишь друг друга. Все, что было вокруг, ускользало из круга света. Со всех сторон на нас наступала черная холодная смерть, называемая биологами «колыбелью жизни на Земле». Интересно, совались ли они в эту самую колыбель жизни? Мне так идти туда уже совсем не хотелось. Однако меня представили как хорошего инструктора, как же я мог убежать? Снова направив фонарь вниз, я увидел лишь свои наголасты. Входящая глубоко вниз пустота и темень рождали ассоциации только со школьным юмором. «Темно, как у негра, где?» Или «темно, как в жопе у кого?» Уже не помню, как правильно. Грузовой пояс, который крепко охватывал меня, когда я только нырнул, сейчас ослаб и почти болтался на жопе у меня же. Не потому, что он расстегнулся. Просто мое тело сдавливают метры воды, что остаются сейчас над нашими головами. Черт, куда я полез? Питая надежду на понимание, осветил компанию. Все показали знаками «Окей». И мы продолжили погружение. На отметке 75 что-то случилось. Один из французов вдруг заметался и резко рванул к поверхности. Я увидел, что Кака поймал его за лапу и пытается успокоить. Быстрый подъем с такой глубины грозил бы французу большими проблемами. Может, и не смертью, но в любом случае фуагра ему уже жрать бы не пришлось. Все собрались вокруг, пытаясь понять, насколько ситуация сложна. Парня могла охватить паника, и неожиданно для себя он осознал, что творит какую-то полную хуйню. Я также был в этом уверен. А паника — самая страшная вещь, особенно под водой. Я уже слышал, что человек порой делает дурацкие вещи. Например, вытаскивает изо рта регулятор и выкидывает его, а потом ломит вниз на всех парах. А может, у него азотный наркоз, про который я говорил? Но и тогда его надо ловить всей компанией. Вдруг возомнит себя ихтиандром. Впрочем, ему, да и нам, кажется, повезло. Он знаками показал, что неважно себя чувствует и твердо намерен всплывать, но зато пребывал в трезвом сознании. Отпустить его одного в таком состоянии было бы роковой ошибкой, и теперь нам надо либо разделиться, либо плыть тем вместе наверх. То есть Костя бы вытаскивал перепуганного туриста наверх, а я бы, как инструктор, продолжал спуск вниз с оставшимися. Меня подобная перспектива приводила в ужас. Но куда я мог сбежать? Назвался клизмой, полезай в жопу. Я с содроганием и какой-то надеждой глянул вниз. Там мне стало светлее и уютнее. Пасть отца океана готовилась нас сожрать. Подумал об этом, к счастью, как оказалось, не только я. Стоило поднять взгляд на компанию, как стало ясно, что приятели француза решили плыть наверх. «Ага, под предлогом санитарного сопровождения хотят сбежать», — подумал я злорадно и в то же время необычайно радостно. Им было страшно, как и мне. Мне даже казалось, что я слышу учащенное биение их сердец. Кроме того, пока мы решали, что делать с беглецом, нас уже притопило до 86 метров. «Черт, да давайте же наверх!» А наверху... Ну, конечно, едва сняв костюмы и уняв дрожь, все стали строить из себя героев. «Так жаль!» — сокрушались парни. «Оставалось-то чуть-чуть!» «У меня сильно закружилась голова!» — оправдывался виновник срыва. «Я потерял ориентацию!» 86 — это не 100, но все-таки в два раза больше ваших прежних достижений», — констатировал Костя. «В следующий раз получится!» «Только уже не со мной!» — про себя добавил я. Вечер мы провели в баре с Кравчуком. Он не признавался, как чувствует себя. Я же знал, что должен снять стресс. Главная проблема, что я не был готов спасти человека, который, возможно, только на меня и надеялся. И в этом была какая-то подлость. «Забей», — мудро заметил Кравчук. «Ты сюда влип случайно, но зато здесь уже есть Юлик, который может утопить кого угодно в силу собственной трусости. Чем больше будет развиваться туризм, тем больше будет работать халтурщиков. Когда я начинал, людей, занимающихся дайвингом, были единицы. Меня учил человек, работавший в команде Кусто, а сейчас любой может стать инструктором. И заявить, что он профессионал, и получить с людей немалые деньги!» Я решил подколоть Кравчука, зная, что с французов было получено довольно богато. «Ну, сколько человек готов заплатить за свою жизнь, столько она и стоит». Он даже не обиделся. «Они могли нанять инструктора подешевле. Да любой бы здесь пошел за меньшую сумму, чем получил я. Но ребята оказались не лохи. Зачем им рисковать? А с людьми, которые свою жизнь ценят дешево, я и сам бы никуда не пошел. Это самоубийцы. Знаешь анекдот на эту тему? Я, как знаток анекдотов, заинтересовался. Ну? Идет группа туристов по горам. Видит пропасть. Через нее перекинут шаткий мостик. Им даже страшно представить, что по мостику можно пройти. Но тут они замечают грузина, который резво перебегает его с тяжелой вязанкой хвороста. «Подожди, как тебя зовут?» «Гоги», — отвечает грузин. «Гоги, а ты мог бы перенести на ту сторону наши рюкзаки? По 20 копеек за штуку». «Вай, конечно могу!» И он переносит рюкзаки, при этом даже ни капли не вспотев. Тогда туристы спрашивают, «А ты мог бы и нас перенести на ту сторону?» «Порублюсь человека!» «Вай, конечно могу!» И начинает носить. Одного, второго, третьего, а четвертого... Четвертого нечаянно роняет в пропасть. «А-а-а!» — кричат туристы. «За чего там махать? Подумаешь, рубль!»